идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Андреева, Яна Александровна. Все разговоры у нас записываются. Угу. Скажите, пожалуйста, Валерия Владимировна, с вами беседуем? Да, со мной. Валерия Владимировна, дело в том, что звонок поступает по вопросу задолженности вашей пивкомпании «Метрофинанс». Все, я не знаете, буду да, платить. Наличие долга. Mm. Что еще раз? Не буду платить, все нормально. Почему вы не хотите оплачивать этот взнос? Не хочу. Ну, до этого должны быть какие-то объективные причины. Да. Вы же как-то платили. Я же объясняла 100 раз. Я не знаю, кому вы объясняли, конечно, Валерия Владимировна. Кому? Вашим сотрудникам постоянно говорю. Метрофинансу ни рубля не заплачу. Просто не хотите, принципиально, ну, да, правильно они я понимаю? Идиоты, я же говорю. Ну, Валерия Владимировна, ваше мнение об этой организации может быть ну, вы же спрашиваете, скажем так. Почему? Ваше мнение ну, здесь не учитывается. Ответила. Если дело дойдет до каких-то вышестоящих инстанций, вы же понимаете прекрасно, что ваши принципы никак не оправдают ваши действия. Вот дойдет до вышестоящих инстанций. Есть закон для каждого гражданина нашей страны, который mm-hmm. должен соблюдать, Давай, соответственно, не каждый. По логике, по крайней мере, надо. Вещей. Я в суде вас спросят, по какой ждать. Причине вы не исполняли обязательства ближайшим образом. Что вы будете аргументировать в данном случае? Кстати, то, что я вы не должна хотели перед это вами делать. Отчитаться, что я буду говорить судье. Уж я найду ну, вы сами задумайтесь о том, что вы будете говорить. Вы же должны как-то фактор не исключать. Хорошо, что вы будете объяснять? То, что вы нашли на принципы, не хотели сотрудничать с этой организацией? Ну, такое скажу. Ну, а так вообще гражданское судопроизводство. Ну, так уж прекрасно понимаете, что какой у нас суд будет на стороне заемщика, который сознательно будет, нарушал будет, законодательство? Будет, да, я все... Они вот придут, когда сыском. Вот, я напишу возражение на их исковые требования. Ну, напишите возражение. И ваша честь ознакомится, и все поймет. Присутствовать. Обязательно и у вас будет. Любой судья задаст объективный абсолютно вы вопрос. Вы постоянно ходите в процесс, да? По таким делам. Почему процесс, Валерий Владимирович? Я вам задаю прямой вопрос, на который ну, вы, к сожалению, вот вы мне говорите, что судья меня спросит. Вы постоянно ходите в судебное заседание? Я, Валерия Владимировна, неоднократно там была. И присутствовала да. лично при этих заседаниях, да. У меня и есть что это получается? Вы у нас не плательщик злостный, да? При чем тут неплательщик? Я в другом качестве там представляла. Какое качество? Ну зачем вам это знать, ну, Валерия Владимировна? Я же не всегда работала в коллекторском агентстве. Нет, я же ну, не говорю, что равно, у меня есть значит, были предыдущие места работы. Если вы там были, то, значит, наверное, тоже ответчиком. И вам судья такой вопрос задавала. А сейчас не задают уже вопрос. Вы сейчас догадки сейчас строите? Сейчас спрашиваю, да, как бы вы признаете строить? Сумму долга или не признаете сумму, да? Вот, Валерия если не Владимировна, вы сейчас догадки пытаетесь построить, что я там делала в этом суде? Ну, мне прям серьезно, кажется, вам вы это там нужно это, наверное, я же не буду вам рассказывать о своей жизни. Зачем вам это? Вам это не интересно, а зачем же думала. Вы тогда у меня спрашиваете, что, кому я буду говорить? Да для я того, чтобы сказала, вы наконец-то задумались о том, что насколько абсурдно звучит сейчас причина вашей неоплаты долга. Вы нет, должны это как-то это в голове, наверное, звучит. Прокручивать эти мысли. Ничего идет я не буду телефонного разговора. И все что? Записи мы направляем кредитору. Вот пусть они слушают. Соответственно, вы мало того, что оскорбляете кредитора, как бы вообще не стесняясь этого фактора. Ничего страшного, кроме того, это вы еще и заявляете состояние. О том, что вы по личному нежеланию, нехотению не оплачиваете свою задолженность. Вас этот фактор, да, видимо, не смущает. Что данная запись разговора может быть использована нет, потом нет, против нет. вашего. Не может оно быть использовано, не вводить меня в заблуждение. Да, оно не имеет никакой а для чего? А для чего 77-я статья Гражданского процессуального кодекса создана? Вы не знаете? А, ну чтобы это было доказательством, да, по делу, должна быть проведена фоноскопическая экспертиза. Пусть проводят, ничего страшного, пусть я докажут. Думаю, кредитора достаточно денежных средств, ой, чтобы это ага, да, провести. За мою задолженность экспертизу будут Валерия проводить. Вы они бы от этого не переживайте. Всегда, если бы по всем должникам не переживайте, у кредитора экспертизу. Огромный опыт в этой сфере. Да, у них огромная, у Метрофинанса, скажем, у них только, знаете, где огромный команда опыт. Команда юристов, которые уже неоднократно представляли я интересы этой компании в суде. Я не говорите, они в суд не ходят, Метрофинансы. Чего вы какой это взяли, опыт, все, что они могут пойти, это за судебным приказом. Который нормальные с люди грамотно отменяли. Это? Откуда а вы так можете они по сессии переступают и все. Больше они ничего ну, не могут. Ну откуда вам это знать, Валерия да потому вы что знаете, ни в чем что же, будет я в отношении знаю. Вас. Я знаю. Да не можете все. Вы этого знать, Валерия Владимировна. Пока как вы же не я не могу? Сами лично. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Алло, Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе за должностью Офим Протект. Меня зовут Роман Дмитриевич Алексеев, ведется запись. Звоню вам по поводу договора с МФК «Трубозайм». Он был переуступлен в Офим Протект, изменились реквизиты на оплату. Надежда Ивановна, хотелось бы уточнить сумму. Вы подготовили за 60 дней просрочной задолженности? Ну, не совсем кредитор. Кредитор будет неправильно сказать. Скорее, собственник договора компании нашей. Ну, вы же сказали, реквизиты для оплаты кредитор, поменялись. То есть произошла переуступка прав требований. 382-я статья. Все верно. По цессии вы меня все верно. Забрали к себе. Все верно. Ну, значит, вы мой новый кредитор. Как это? Ну как, Надежда Ивановна, кредитор был «Трубозайм», он вас кредитовал, выдавал первоначальный кредит. Ну теперь мы вообще с ним никаких отношений не имеем. Вы все, вы меня забрали, вы мой кредитор. Теперь у вас нет отношений. Ага. Ну и как вы собираетесь меня об этом уведомить-то? Меня «Трубозайм» было отправлено уже уведомительное письмо на 78-я квартира. Так, а мне, пожалуйста, трек-номер письма, ничего себе. Не-не-не, мне письмо нужно обязательно. Вы письмо хотите ждать, пока придет к вам? Исключительно. Ваше право, конечно. Я даже с вами без письма общаться не буду и платить, конечно, не буду, пока не уведомите надлежащим образом. 385-я статья, не делайте так. Мне позволяет это делать. Поэтому... Надежда Ивановна, без обид, а вы, ребятки, но пока... Даже обсуждать с вами ничего не буду, отказываюсь, нет. Пока не знаю ваших полномочий. Ну, вы имеете в виду, что сумма растет? Ежедневно начисляются пени, ну, на ваш договор, как и раньше. Ничего страшного. На сегодня это 23 992 рубля 5 копеек. Наша компания требует в течение суток, что вы внесли данную оплату. Вы можете требовать все что угодно. Можете там даже ногами по потолку стучать, если у вас получится. Это ваши как через бы половые сайт, трудности. Послушай, трек-номер письма мне скажешь, нет? Мы с вами на «ты» не переходили, Надежда Ивановна, мы с вами строго на «вы» общались. Не строго на «вы», на «ты» я перешла, ты говори мне трек-номер письма и прощаюсь. Ну, готовься тогда к конструктивному диалогу, возможно, будем связываться также по дополнительным программам. Ты меня вообще услышал? Нет. Да, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я вам представлюсь, меня зовут Сотникова Екатерина Алексеевна, банк Тинькофф. Валерия Владимировна, звонок вам поступает по факту нарушения условий кредитного договора Сергея Николаевича. Ну, Таня, вам мне сейчас звонил один, он пришел у меня с ведерком с пустым. Я его вон этой сковородкой-то охерачила, пакетик ему с трусами отдала и выгнала нахрен. О, паскуда, да, что наделал-то? Я и не знала ничего. Спасибо, ваш позвонил какой-то, рассказал. Все, на улицу я его выкинула. Что мы ждать? Мы с вами сегодня уже связывались, я правильно понимаю? Я не знаю, мне только сейчас парень от вас звонил, Сокол фамилия у него. Говорит, муж мой кредит оформил, сумма какая-то, мама родная. Ой, 127 тысяч сказал. Я прихожу, говорю, зачем кредит брал? А он говорит, я не брал. Я говорю, а звонили? А он говорит, не скажу, зачем. Я говорю, где деньги? А он молчит. Ну вот я его и охреначила, и выгнала. Зараза. Ай, зараза. Я вас поняла. А скажите, пожалуйста, Валерия Владимировна, я правильно понимаю, вы только сейчас про это все узнали? Конечно. До этого звонили, просто просили его позвать. Я думаю, может, кредит дать хотите. Вот. А теперь он рассказал мне, мальчик ваш. Ну вот, я правду хоть узнала. Угу. Ну а все, теперь разводиться будем. У вас есть вообще понимание, почему он может не платить? Он просто ранее платил по своим обязательствам, а что сейчас? Он еще и деньги платил. О, собака. Ну, конечно, у него же кредитная карта. Сколько он заплатил-то уже? Слушай, а сколько он вообще взял? 127 должен. А сколько он взял-то? К сожалению, лимит карты. Я озвучить вам не имею права данную информацию. Ну, больше хоть скажи, или меньше. Куда он деньги девал? чем общая сумма задолженности, лимит у него карты меньше. Но там, когда наш клиент своевременно и в полном объеме платит, мы можем увеличивать лимит данной карты, так что... Ну, точно на бабу, наверное, тратил. Может, ей шубу купил. Не знаю. Что делать теперь? Семья разбита. Я вас услышала, вы не расстраиваетесь. Вы ему информацию передавали, что ему оплата необходима? Да я же передала, вот сковородка по башке, когда била, передавала. А что он сказал вообще, как отреагировал? Он голову руками закрыл, ага, говорит, не брал. Я говорю, говори, где деньги, а он молчит. Да потом я его выгнала, пакет ему вдогон скинула. Только тапок один засунула, второй забыла положить. Я вас поняла. Валерия Владимировна, если он выйдет с вами на связь, я думаю, выйдет, потому что он даже, вы ему даже вещей получать не дали, он в любом случае вернется. Да, он не выйдет, теперь он меня бояться будет. Да не будет. Он когда с вами на связь выйдет, вы с ним тогда конструктивно поговорите. Ага, я его в следующий раз конструктивно табуреткой похерачу. Куда он деньги девал, там не написано, на что он брал. Это кредитная карта. Ну на что, там не написано, да? К сожалению, Валерия Владимировна, данной информации не располагаю. Знаешь, как обидно. Ну, я представляю. Он клиентом нашего банка уже более года является. Ох, куда же он их дел-то? Он ничего домой не купил. Он говорит, всегда денег нету. А у него вон сколько было. Но вообще он и по обязательствам ранее платил стабильно, то есть у него и просрочек ранее не было, мы поэтому и не связывались. Вообще кошмар. В понедельник разведусь с ним, пусть на кого деньги тратил, пусть его и подбирает, и живет с ним. А подскажите, а какой вообще номер телефона по адресу жительства домашний? Да не работает он 100 годов, этот телефон уже. А по адресу его регистрации какой домашний? Да я откуда знаю? А, вы не знаете там, да? У вас, если возможность появится, вы, пожалуйста, еще раз передайте ему информацию, что необходимо оплатить общий долг. Давайте тогда, Валерия Владимировна, мы с вами свяжемся через пару дней, чтобы уточнить, удалось ли это сделать, и уже поговорить по поводу его задолженности. Надеюсь, я его не пробью. Я вас поняла. Валерия Владимировна, спасибо, что время уделили. Не поговори со мной, что-то. Так вы не расстраивайтесь, ничего же страшного не произошло. Ладно, ну что-то выпью успокоительно. Да, вы успокойтесь, самое главное, и поговорите с ним конструктивно, и передайте информацию, пожалуйста, что банк выставил требования оплаты общего долга. Мы тогда с вами в дальнейшем по этому номеру свяжем. Хорошо. Всего вам доброго, Владимир Владимирович. До свидания. Ага. Алло, Светлана Александровна? Да. Добрый день. Компания «Трио Перспектива» в интересах микрокредитная компания универсального финансирования сервиса «Банк Ликмани». Ведущий специалист Ольга Михайловна Гукова. Запись разговора производим. Подскажите, пожалуйста, компания 19 дней просрочки зафиксирована 20 611 рублей 50 копеек. На основании чего допустили просрочку, своевременно не оплатили? На основании чего вы звоните? Какое отношение перспективы имеет к «Банк Ликмани»? «Банк Ликмани», договор по 1005 статье, передача счетов на аутсорк. Агентский договор, пожалуйста, откройте, прочитайте впервые. Ну, уж не первый раз, Александр Александровна. Кто мне надо открыть и прочитать? пожалуйста, договор ваш в личном кабинете, Светлана Александровна. А, да что ты говоришь. 20611 рублей, Светлана Александровна. Открывать я буду личный кабинет. Мне в суд тоже пойти, судье личный кабинет показать. Покажите, конечно, что у вас дата окончания договора 24 апреля 2019 года. У тебя что-то там аж слюной ты брызжешь. Потише разговаривай. Светлана Александровна, вы корректнее не могли бы общаться? Я как сочту нужно, так и буду общаться. Компания выставила вам требование, Светлана Александровна. Да? Компания вам выставила требование на оплату. Требование выставляется в виде того, что ты сидишь и гадкаешь, да? Требования каким образом выставлены? Хлебава, закрой эти вопросы. И я вам перезвоню. Давай попробуем.